и сказал: «Я ухожу». На мгновение толпа от удивления оцепенела. И сказал он им: «Если человек сказал Богу, что больше всего он желает помочь миру, полному страданий, и неважно какой ценой, и Бог ответил и сказал ему, что он должен сделать, следует ли ему поступить, как ему было сказано?» «Конечно, учитель!» — закричала толпа. «Ему должно быть приятно испытать даже адские муки, если его об этом попросит Господь. И неважно, каковы эти муки и насколько сложна задача. Честь быть повешенным, слава быть распятым и сожженным, если о том попросил Господь», — сказали они. «А что вы сделаете?» — сказал Мессия толпе. «Если Господь обратится прямо к вам и скажет: „Я приказываю тебе быть счастливым в этом мире до конца твоей жизни“, что вы тогда сделаете?» И толпа стояла в молчании. Ни единого голоса, ни единого звука не было слышно на склонах горы и во всей долине, где они стояли. Мессия сказал в наступившей тишине: «На пути нашего счастья, да будет так, чтобы нашли мы учение, ради которого выбрали именно эту жизнь. Вот что открылось мне сегодня, и решаю я оставить вас, чтобы вы шли своей дорогой, как сами того пожелаете». И он пошел своей дорогой сквозь толпу и покинул их, и вернулся в привычный мир людей и машин. Глава вторая. Была уже середина лета, когда я встретил Дональда Шимуду. За 4 года полетов я еще ни разу не видел ни одного пилота, занимающегося тем же, что и я, кочующего с ветром из города в город, чтобы катать пассажиров на стареньком биплане по $3 за 10 минут в воздухе. Но однажды, пролетая чуть севернее городка Феррис, что в штате Иллинойс, я глянул вниз из моего флита и увидел, что посреди желто-изумрудного поля стоит старенький Travel Air 4000, сияющий золотой и белой краской. У меня вольная жизнь, но бывает одиноко иногда. Я смотрел на биплан там, внизу, и после нескольких секунд раздумий решил, что ничего плохого не случится, если и я туда ненадолго приземлюсь. Ручку газа на холостые обороты, руль высоты до отказа вниз, и флит вместе со мной в широком развороте заскользил к земле. Пилот Travel Air сидел на траве, привалившись спиной к левому колесу своего самолета, и смотрел на меня. С полминуты я тоже смотрел на него, пытаясь разгадать тайну его спокойствия. Я бы не смог быть таким невозмутимым и просто так сидеть и смотреть, как чей-то самолет приземляется на том же поле и останавливается в 10 метрах от меня. Я кивнул, почему-то сразу почувствовав к нему какую-то симпатию. «Мне показалось, что вы одиноки», — сказал я. «Да и вы тоже. Не хотел бы беспокоить вас. Если я тут лишний, я полечу своей дорогой». «Нет, я ждал тебя». Тут я улыбнулся. «Прости, что задержался. Пустяки». Я стянул летный шлем и очки, вылез из кабины и спрыгнул на землю. Хорошо размяться после того, как проведешь пару часиков в кабине моего флита. «Ты не против сэндвича с сыром и ветчиной?» — спросил он. «С сыром, ветчиной и, может, еще и с муравьем?» Ни рукопожатий, никаких там церемоний знакомств. На вид он не был слишком уж крепок. Длинные волосы, чернее, чем резина на колесе, к которому он привалился спиной. Глаза темные, как у ястреба. Такие глаза мне нравятся только у моих друзей, иначе я чувствую себя неуютно. Он напоминал мастера карате, собирающегося продемонстрировать свое бесшумное и неистовое искусство. Я взял протянутый сэндвич и чашку воды из термоса. «Кстати, кто ты?» — спросил я. «За годы, что я тут катаю фермеров, я еще ни разу не встречал другого, такого же, как и я, бродягу». «Я, пожалуй, вряд ли способен на что-нибудь еще», — сказал он. И в голосе его не было сожаления. Был механиком, сварщиком, разбирал трактора. Если я остаюсь на одном месте надолго, у меня начинаются неприятности. Поэтому я отремонтировал самолет и теперь тоже занялся этим бизнесом — летать по стране и катать фермеров. Слушай, а какие модели тракторов ты разбирал, а? Я сам еще с детства с ума схожу от дизельных тракторов. D8 и D9, но это было недолго, в Огайо. D9? Те, что размером с дом, с двойным редуктором на первой передаче, а они правда могут сдвинуть гору? Чтобы двигать горы, есть способы и получше, — сказал он с улыбкой, которая длилась лишь мгновение. Я оперся спиной о нижнее крыло его самолета и целую минуту рассматривал собеседника. Игра света. На него было трудно смотреть вблизи. Вокруг головы будто мерцал свет, какое-то смутное серебристое сияние.